Интересно, чего стоит ее дурацкая история о голубом муже? Просто смешно, как легко он попался на крючок. В два счета ей поверил, но она была так убедительна со своей трогательной нерешительностью, кокетливыми колебаниями, что он пришел к абсолютно ошибочному заключению. Да его использовали на все 100%. Наконец он придумал схематичный план. Раньше или позже ей придется сказать ему часть правды. Признаться, почему она сделала это, как улизнула от охраны. Помешанные на конспирации вашингтонские чиновники наверняка ломают голову, но... Мэтт внезапно напрягся, и его вот уже в третий раз за ночь как громом поразило. Ее муж — гомик. Что, если она не лгала? У него голова пошла кругом. Деннис Кейс, кристально чистый молодой президент, полная противоположность скандально известному своими похождениями Клинтону. А что, если причина, по которой Кейс не заглядывался на женщин, не имеет ничего общего с высокими моральными принципами? Но что зря гадать. Ему нужны не предположения, не теории, а факты. Единственная ошибка может испортить его великую историю. Правда, точность, справедливость. Все написанное им рано или поздно окажется в исторических монографиях, и он не допустит ни малейшего промаха. Прошло не меньше часа, прежде чем он появился в фургоне. Дверь в спальню оказалась закрытой, хотя ложиться спать было слишком рано. Она ясно давала понять, что не желает говорить на скользкую тему. Мэтт сбросил туфли, вытащил из холодильника банку шипучки и снова принялся строить планы. Но неистовый... Удушливый гнев не давал сосредоточиться. Больше всего на свете он ненавидел, когда его принимают за дурака. Нили проснулась на рассвете и несколько секунд лежала, не двигаясь, преисполненная счастья и тихой радости, пока вчерашнее не обрушилось на нее с силой снежной лавины. Мэтт знает, кто она. Ей хотелось свернуться рядом с Люси и больше не вставать, но она все-таки поднялась. Баттон все еще посапывал на полу. Нили обошла ее и отправилась в ванную принять душ и одеться. Мэтт, очевидно, не выдал ее, иначе агенты секретной службы уже колотили бы в дверь. Нили пыталась быть ему благодарной за прошедшие 4 дня, но горечь затопила душу, и она ничего не смогла с этим поделать. Когда Нили вошла в кухню, Мэтт готовил кашу Баттон, держа девочку одной рукой. Хотя малышка по-прежнему была в пижамке, Мэтт надел на нее кепочку козырьком на бок, что придавало Баттон залихватский вид. Для сурового на вид великана сердце у Мэтта было добрым ко всем. Только не к ней. Все изменилось прошлой ночью. Горло перехватило. Эти люди стали так дороги ей. Как же уйти, оставив их? Да. Малышка принялась энергично болтать ножонками, счастливо поглядывая на Нили. Нили улыбнулась в ответ. «Га, крошка!» И, потянувшись к коробке с овсянкой, пробормотала. «Давай мне». «Я сам сделаю». За ночь он ничуть не оттаял, кажется, еще больше разозлился. Он как угрюмо бурчит. «Да, Мэтт горд и самолюбив. Он считает, что она посмеялась над ним. Кажется, он почти не спал. Волосы взъерошены, футболка помята, даже не побрился. И, как всегда, выглядит неотразимым. Чувствует себя как дома. Даже с ложкой в руках кажется настоящим мужчиной. «Если хотите кофе, я сварил». Он всегда варил кофе по утрам, но впервые объявил об этом. Она превратилась в гостью. «Спасибо». «На завтрак у нас не так уж много осталось. Знаю, мы вместе ходили в магазин, помнишь? Если что нужно, со мной все в порядке. Есть овсянка, немного молока, но вряд ли...» «Прекрати! Немедленно прекрати!» Лицо Мэтта стало замкнутым. «Простите?» «Я точно такая же, как вчера, и нечего передо мной присмыкаться». «Извините, не хотел вас оскорбить», — сухо бросил он. Нелли повернулась и вышла. Мэтт проклинал себя за то, что позволил гневу прорваться. Сейчас главное — его история. И для этого придется забыть о чувствах и делать свою работу. Мэтт схватил из коробки жесткую галету, сунул в руку баттон и последовал за Нилей. День, как назло, выдался душным, пасмурным. Небо затянули тучи, трава мокрая от росы щекотала босые ноги Мэтта. Он направился к саду, где стояла Ниля, обхватив плечи руками.